Потому по совету Сьюзен, что наконец-таки обзавелась пока небольшим животиком, я решил поговорить с дочерью напрямую, а то последствия были бы неприятны для всех, начиная нервным срывом у нее и заканчивая таковым у нас, когда она бы решила сбежать, считая, что недостойна такой семьи, или вбив в голову еще какую-нибудь глупость, подкрепленную детской эмоциональностью. Примечание к части. Кому не лень или не жалко, киньте вдохновение ради денежку на ник в стем. Арсенич 12 или на карточку Приватбанка 5363542307086349. Отредактировано. Гор. Глава 13. Глава 13. Лучшим образом своим номером подходит для Хэллоуина Р. Пов Гарри Поттера. Мистер Поттер, рады вас видеть. Ко мне спешила довольно жизнерадостная дама, что была лет на 10 старше меня, но при этом, несмотря на то, что была из простых людей, не выглядела на свой возраст. Лишь легкие морщинки в углах глаз, да тщательно закрашенные первые седые кудрявые пряди выдавали ее настоящий возраст. Мисс Даним, вежливо кланяюсь женщине, после чего легко пожимаю руку, поцелуй она не приемлет в принципе. А зачем вызывать у давнего знакомого недовольство такой мелочью? Вот и я думаю, что незачем. Как ваши дела? Как ваши подопечные? И главное, как там дела у Альби? У меня просто чудесно, Гарольд. Так же прекрасно все и, как вы выразились, у подопечных. Особенно серпентарий последнее время радует. Должна сказать, что после того, как вы стали внештатным консультантом, работать с ними стало на порядке проще. Что ж, я рад, что смог вам в этом помочь, против воли улыбаюсь, вспоминая, каких мне сил стоило, чтобы уболтать ту толпу присмыкающихся ящериц на благосклонное отношение к местным зоологам. Что же Дальби, то должна с грустью заметить, что старичок вновь начал буянить. Уже пару раз напугал смотрителей из новеньких. Ну ничего, успокаивающе сжимаю ее плечо. Я с ним поговорю. Только на вас и надежда, Гарольд. Ведь ему уже столько лет, а он все так и норовит то сбежать из вольера, то еще что. Вместо ответа я ободряюще улыбнулся и зашагал в направлении к нужному вольеру. А добравшись, первым делом активирую весь тот комплекс чар, что наложен на него. Ну здравствуй, Альбус. Спокойно захожу в просторный, хорошо оформленный под природный ареал обитания панд, вольер. Мне тут доктор Даним пожаловалась, что ты снова за свое. Что ж ты так, а? Обращаюсь к большой, почти белой из-за седины, панде, после чего запускаю в нее заклинание принудительной смены анимагического облика. Гарри, хрипит отвыкший от человеческой речи старец в чуть грязной, но вполне добротной целой мантии бледно-бежевого цвета. Ты же был таким хорошим мальчиком. Прекрати это, молю. Ну-ну, Альбус, не стоит так драматизировать. Против воли на мои губы набегает жесткий оскал. Да и что вам не нравится? Просторный вольер, вдоволь пищи, всегда тепло. Даже самочек пару раз приводили. И никаких тебе побоев, жизни под лестницей, переломов конечностей от дрожайших родственников или попыток вырастить жертвенного агнца. Да вам даже особо двигаться не надо, вами ведь и так восхищаются. Знай себе бамбук жуй, чем не рай, тут ведь даже ежедневных бомбардировок нету. А ведь именно они сподвигли Ридла на создание крестражи. Гарри, ты не понимаешь, ради всеобщего блага. Ой, вот не надо опять начинать эту песенку, непроизвольно морщусь. Эти слова и над воротами в Нурмингард выбиты, не забыли? Самим Гриндевальдом и выбиты, не так ли? Что, молчите? Сказать нечего, вот и молчите. А я вам покажу новую подборку того, чему были свидетелями наши разведчики в соседних мирах. Для начала вот, полюбуйтесь, просто прекрасный мир, тут вы во много раз сильнее и могущественней. Темный лорд действительно столь же безумен и кровожаден, как в самой страшной сказке. А герой? А где же герой? Ах да, родственники довели его до состояния обскура. Знакомое слово, что, вновь сказать нечего. А я вот дальше порадую, мир тот настолько контрастен, что та же Гермиона Грейнджер в Хогвартс так и не попала, оказалась в застенках магловских вивисекторов вместе с родителями. Ума не приложу, что с ней теперь делать, родителей первыми под нож пустили, пытаясь найти источник мутации, а ее заставляли использовать магию без остановки, из-за чего она почти перегорела. Хотя, думаю, отдам я ее Ридлису, уж он о младшей версии своей жены позаботится. Правда, скорее всего, от того мира уже мало что останется, у него и так пара масштабных проектов простаивает из-за того, что негде натурные испытания провести. Гры, хрррр, только тут замечаю, что Дамблдор, все это время вынужденный наблюдать проецируемые вслед моим словам сцены, хрипит, хватаясь за сердце. «Ну нет, Альбус», хватаю его за горло и быстро вливаю в безвольно открытый рот дозу общеукрепляющего зелья, настоянного на источнике в сердце лиса. «Не спешите, вам еще очень рано умирать, а теперь продолжим. У меня тут еще целый список со столь же прелестными мирами. Вот, к примеру, мир, где пророчество изначально было фальшивым. Мне особенно нравится момент, где воплощенный из своего крестрожа-дневника молодой Ридл рассказывает моему отражению всю правду о вашем любимом обращении «мой мальчик». Просто прелестная мерзость, не находите? 2 часа спустя я надежно запер дверь в вольер, оставляя позади старую панду Альби мрачно жевать кислый бамбук. Мисс Даним, киваю поджидающей меня женщине. Артефакты надежно отгоняли ее и любого из простецов отсюда, пока были активны, но теперь она вновь вспомнила обо мне. Гарольд, судя по всему, вам вновь удалось усмирить буйный нрав Альби. Ну, скажем так, мы с ним поговорили, и ему теперь есть о чем подумать. Ну-ну, женщина по-доброму улыбнулась, сочтя мои слова шуткой. Кстати, хлопаю себя по лбу. Вот, возьмите, передаю ей бумажный пакетик. Совсем забыл, хм, лимонные дольки. Заглянув внутрь, она удивленно смотрит на меня. Это для старичка, ему они не помешают. 2-3 штуки в день его здоровью не навредят, но поверьте, настроение поднимут основательно. Вы уверены, все-таки он дикое животное? Еле сдерживаюсь, чтобы не хмыкнуть на это. Поверьте на слово, он будет им очень рад. Что ж, мистер Поттер, причин не доверять вам у меня нет. Пакетик тут же был упрятан в один из множества кармашков зеленой жилетки, что женщина всегда носила на рабочем месте, очень удобно, когда надо иметь под рукой кучу разных угощений для множества своих подопечных. И кстати, пока вы еще тут, не взгляните на новое поступление, что-то необычное, можно и так сказать, боа-констриктор. Он у нас знаменитый, беглец. Да, я ощутил, как мои брови лезут на лоб от догадки. А 10 минут спустя я с удивлением смотрел на огромного питона. Ну здравствуй, старый друг, Йенгпов. Приветствую почтенных мастеров народа гоблинов, спокойно обозначаю уважительный поклон стоящим полукругом в большой природной пещере низким фигурам, облаченным в ритуальные одежды гоблинских шаманов. Мастер Ридлис, не менее уважительно кивнул мне один из них, остальные ограничились полными достоинства кивками. Требовать чего-то большего от этих существ не было ни смысла, ни нужды. Уже то, что меня самого признали мастером, говорила о многом. Для нас была большой неожиданностью ваша просьба о личной встрече с советом мастеров, что одному из королевской троицы потребовалось от нас. Это не совсем так, почтенный, качаю головой. Я пришел не для того, чтобы что-то требовать или просить у вас. Скорее я пришел для того, чтобы предложить гоблинам нечто, что более ценно, нежели все золото мира. В толпе гоблинских мастеров прошла волна волнения. Все-таки такими словами, да еще и на таком собрании, просто так не бросаются. И, что же вы хотите нам предложить? Голос того, кто взял на себя роль глашатая и говорил от лица правительственного органа гоблинов, был чуточку хриплым от напряжения и очень вкрадчивым. Вместо ответа я извлек из-под хари, где был карман с расширенным пространством, 10 одинаковых папок с черной каймой, грифом полной секретности, после чего положил их на поднос, с которым ко мне подскочил один из гоблинов-служек. Наблюдая за тем, как мастера, разобрав папки, погружаются в изучение их содержимого, я сплел из собственных хвостов кресло, в которое с огромным удовольствием и сел. Из недр хари, но уже из другого кармана, был извлечен каркас небольшого металлического куба, внутреннее пространство которого было заполнено огромным количеством хрустальных нитей, создающих по-настоящему завораживающий узор. После попыток понять, какой же именно атрибут требует моя суть кицуны, я просто начал делать новый артефакт повышенной сложности, просто чтобы чем-то себя занять в свободное время. Гоблины – это не люди, а иная магическая, инопланетная, иномирная раса. И логика у них также иная, потому и этикет их тоже другой. Так что пока документы не будут изучены, пока все не будет обговорено и, наконец, пока не будет принято конечное решение, эту пещеру никто не покинет. Причем, если верить Бенсу, такие совещания могли длиться не то что часами или сутками, неделями и месяцами. И те же служки в последнем случае вполне могли пойти на закуску для своих правителей. И это у них считалось огромной честью. Что же до предложения, с которым я пришел, то так уж вышло, что после той странной волны хаоса во время ритуала схождения миров нас сильно отнесло в сторону, а потому маршрут пришлось прокладывать как бы не с нуля. И сейчас мы дошли до ветви миров, где можно было взять много чего, причем не материальными ценностями, а чем-то более дорогим для всех нас. Но также эти миры напрямую влияли и на гоблинов как расу в целом. Потому было решено конечный выбор предоставить именно им. Здесь и сейчас они были нашими союзниками, и подобное предложение сделало бы их еще и должниками. Политика во всей красе, как сказал лорд Гонд. Это очень неожиданно, протянул глашатый, ну или, глаз мастеров. Неожиданно, что маги вообще решили учесть наше мнение и тем более предложить нам выбор конечного варианта. Вместо ответа я улыбнулся, сверкнув при этом своими глазами. Простой фокус для того, у кого кровь уже чуть ли не наполовину состоит из магической энергии. Действительно, еще столетия назад никто бы не считался с гоблинами. Даже полсотни лет назад это было бы так же. Но совсем недавно началась новая эра, и у вас есть шанс занять равное с доминантными расами этого мира место. Все зависит от вас и вашего решения. Думайте, решайте, ведите свой народ. Сейчас у вас есть возможность получить что-то не благодаря своей силе или изворотливости, сравнимой для других рас с обманом, а благодаря признанию ваших заслуг и мастерству. Решайте. Ответом мне был мягкий смех всех гоблинских мастеров. И поверьте, мягкий смех и гоблин в одном предложении — это дико звучит. А еще более дико это услышать в реальности. Но это было. Мастер Ридлис, глаз уважительно поклонился мне. Мы принимаем ваше предложение. Пускай оно безумно. Пускай оно приведет к необратимым изменениям. Но это именно то, что нужно нашей расе в новом мире. Да будет так, и так будет, эхом отозвался я, ощущая, как в пещере начинает бурлить могучая магия, магия всего гоблинского народа. А потом пришло осознание, эта пещера была ничем иным, как аналогом ритуального зала какого-нибудь рода. Святая святых, сердцем всех гоблинов, взгляд со стороны, Нассау, 1715, Эдвард Кинуэй слегка нетвердой походкой, каковая может быть только у давно не бывшего на суше моряка, да еще и хорошо принявшего на грудь, неспешно двигался к пристани, где была пришвартована его галка. Спать на берегу почему-то жутко не хотелось, как и спать в том же борделе. Все-таки настроение было далеким от радужного, недавняя стычка с группой испанских кораблей не прошла бесследно для его корабля и команды. Последнее, к слову, сократилось из-за этой самой встречи чуть ли не на треть. КХМ, мистер Кинуэй, как я полагаю, раздавшийся позади пирата голос был неожиданностью для того по многим причинам, начиная количеством выпитого и заканчивая тем, что он вообще не ощущал говорившего. И последнее было самым пугающим, ведь такое могли проделывать лишь единицы. И как правило, это были хладнокровные убийцы. От осознания той опасности, что была в такой близи от него, хмель практически сразу выветрился из его крови, а сознание прояснилось. Полегчало, раздался все тот же голос, но теперь уже с участливыми нотками. Че что, капитан галки медленно обернулся, одновременно положил руку на эфес верного кортика. Хаем, я, надеюсь, не переборщил с отрезвляющими чарами, все-таки мне не часто доводится их использовать. Хотя из-за одной рыжей заразы, похоже, со временем это станут мои чуть ли не самые часто используемые чары. Дружище, что за хрень ты городишь, и из нас двоих... Похоже, ты более пьян. Как и любой моряк, Кинуэй имел некий пиетет перед мистикой, но также одновременно дико не желал в нее верить. Вы не правы, юноша, наконец выступил на свет, что давали редкие фонари на улице, говоривший. Чуйка бывалого пирата тут же взвыла с новой силой. Неизвестный был опасен, ужасно опасен, а еще он ощущался странно, будто чужак. Что-то в его речи было странно. Впрочем, его одежда была не менее странной, хотя и выглядящей дорого. Наряд, состоящий из черной кожаной куртки и мешковатых штанов непривычного кроя, дополняли короткие то ли сапоги, то ли ботинки. Голова не была укрыта шляпой, как подобает джентльмену, вместо них был тонкий серебряный обруч в длинных, густых, черных волосах. В руках он держал что-то отдаленно похожее на выточенную из белой кости указку или стилет. Все-таки света, чтобы рассмотреть, было маловато. И в чем же, во всем, мужчина тонко улыбнулся и колюче глянул в глаза пирата, хмыкнул. И для начала в том, что магии не существует, а во-вторых в том, что я пьян, он покачал головой, чему-то улыбаясь. Знаете, вообще очень странное ощущение, разговаривать с простым человеком и при этом не собираясь его убить или запытать до смерти. Хех, дай мать магия памяти, когда же это было в последний раз? Еще до Хогвартса, наверное, безумец, а именно таковым окрестил Кинуэй, незнакомца, покачал головой, при этом странно вновь улыбаясь. Так, больше пирату продолжать разговор не хотелось, а потому в следующий миг он рывком обнажил клинок и нанес рубящий удар наискось. Только вместо знакомого чавкающего звука разрубаемой плоти его в следующий миг отшвырнуло спиной вперед на добрые 10 футов и, кувыркнув через голову, протащило по песку еще где-то столько же. Это было невежливо, покачал безумец головой, поигрывая странной указкой в правой руке и неспешно приближаясь к ошарашенному пирату. Только вот рефлексы и привычки взяли верх над находящимся в замешательстве разумом и взяли управление телом на себя. Потому, откинув сломанный и оплавленный почти у рукояти кортик в сторону как не доказавший свою пользу бесполезную вещь, руки выхватили из нагрудных креплений пару кремневых пистолей. Громыхнул слитный залп с двух стволов, извергая крупную партию дроби прямо в лицо оказавшегося самым настоящим колдуном. Только тот, казалось, просто отмахнулся от его атаки, коротко дернув указкой. «Знаете, юноша, в прежние времена я сначала пытал бы вас круция несколько часов подряд, делая перерывы лишь для того, чтобы вы не сошли с ума, а после, содрав кожу заживо, скормил бы своей змее». От перспектив Кинуэй резко поплохело, что, впрочем, не помешало ему швырнуть в лицо врага небольшой шарик с перцово-дымовой смесью, а после на полусогнутых рвануть, куда глаза глядят. В спину ему летел веселый смех безумца-колдуна. Набегался, раздалось 15 минут спустя, когда пират добежал до пляжа и вдруг парализованный рухнул лицом в песок, лишь чудом разминувшись с острым валуном, что оставил только царапину на щеке. А еще минуту спустя он болтался в воздухе вверх ногами. Это было забавно. «Пожалуй», — хмыкнул колдун с прищуром, осматривая свою добычу, даже как-то пробило на ностальгию. «Но, пожалуй, все-таки стоит перейти к тому, ради чего я вас и искал, юноша. У меня к вам деловое предложение». На эти слова Кинуэй постарался выразить всем своим телом готовность внимать предложению. Правда, то, что шевелить он мог лишь глазами, несколько затрудняло демонстрацию этого в полной мере, но ничего, он справился. «Итак, я желаю от вас немного, немало, а галку», — заявил с легкой улыбкой на губах колдун. «Да пошел ты», — рявкнул капитан, что неведомым даже его собеседнику образом, частично сбросил паралич, не иначе как от возмущения. «Это неожиданный поворот событий», — протянул колдун, слегка наклоняясь над всей еще болтающимся вверх тормашками пиратом, хмыкнул. «Что ж, пойдем более длинным путем. Я хочу купить твой корабль, парень, или обменять, неделю спустя». И все-таки, протянул недоуменно Эдвард Кинуэй вслед взмывшему в воздух над пристанью и стремительно уменьшающемуся в размерах кораблю. «На кой тебе понадобился мой бриг, если ты смог сотворить такой корабль?» Взмах руки в сторону клипера, что был пришвартован по другую сторону от пирса. «Тебе, простому человеку, будет сложно понять логику мага», покачал головой Марвалагонт, как представился давешний колдун, «но можешь считать, что в другой реальности и в другое время твоя галка стала легендой. Теперь же ею станет летучий голландец», — лорд Гонт чему-то усмехнулся. «И поверь, твой новый корабль станет еще большей легендой, все-таки со встроенным портключом, что раз в неделю может переносить себя вместе со всей командой в одно из сохраненных мест или же по прямой на указанное расстояние. Это будет очень неприятным сюрпризом для твоих врагов. И да, привязку корабля я сделал на кровь, так что он будет подчиняться только тебе и твоим потомкам». «И все-таки, почему?» — повторил свой вопрос пират, потирая левое запястье, где под кожей ощущалась легкая пульсация, подтверждение того, что его новый корабль признавал Кинуэя как своего капитана. «А почему нет?» Пожатие плечами мага, что наконец поместил уменьшенную галку в специальный защитный кофр. Да и было приятно тряхнуть стариной и напомнить самому себе, почему меня считали гением своего поколения. Можно сказать, что этой сделкой я почесал пузико своему ЧСВ. «Чего? Того?» — фыркнул Марвала. «Ну, за сим я откланяюсь, и так засиделся здесь, а потому день рождения у брата не за горами. Удачи, пират!» И с хлопком исчез. Стоп, дошло до Кинуэя, у которого в голове наконец собралась мозаика из оговорок, что совершал за это время колдун. «Это что получается? Он просто решил подарить мой корабль своему брату на день рождения. начало 21 века. Здание Abstergo Entertainment. Неожиданный поворот событий, задумчиво протянул молодой парень с короткой стрижкой каштановых волос, стягивая с головы модуль анимуса. Левое запястье легонько будто пульсировало изнутри, летучий голландец, что за столетие стал чем-то большим, чем просто зачарованным кораблем, пробудился от векового сна и предвкушал тот миг, когда новый капитан из славного рода Кинуэй, что узнал о их связи и тем самым подтвердил право на обладание им, вновь взойдет на его борт. Конец взгляда со стороны. Клипер, парусное, парусно-паровое торговое или военное судно 19-20 века с развитым парусным вооружением и особыми, острыми, режущими воду обводами корпуса, как правило, трехмачтовое судно, считаются одними из самых быстроходных парусных кораблей и по сей день. Примечание к части. Ребят, очень хочется побаловать себя на старости лет чем-то вроде радиомодели Салика, но финансы поют романсы. Потому, если кому не жалко, то киньте монетку на карточку Приватбанка 5363542307086349 и заранее благодарен. Отредактировано. Гор. Глава 14. Всех с Новым годом. Удачи, денег и счастья всем, кто читает этот текст. Заранее извиняюсь за большой пробел в выкладывании Проды и ее малом размере любимой младшей сестренки 11 числа свадьба. Готовимся. Я вот лично делаю настоящие, полноразмерные, сани, и просто выматываюсь как физически, так и морально в ноль. Еще раз всех с Новым годом и Рождеством. Чем порадуете, господа? Обращаюсь к сидящим в моем кабинете невыразимцам, а по совместительству, начальникам отделов и моим помощникам. Смещение мира идет по плану даже с учетом недавней коррекции курса. По предварительным расчетам, нам потребуется не больше 10 шагов, чтобы вывести наш мир из сегмента ГП. А дальше, ну, эфирный сектор, на то и эфирный сектор, чтобы особо не загадывать. Но как вы и просили, вектор направления взят по касательной с сегментом КПМ, КХМ, и кто вообще придумал такую аббревиатуру, а? Последнее было прямо-таки восклицанием страждущего в пустыне. Ну я, пожимаю плечами. А что прикажешь писать в официальных документах? Взяли курс на миры и аниме. Примечание. Прослеживается увеличение глаз и разнообразие цветовой палитры шерстного покрова у разумных видов. Так, что ли? Ну вы хоть расшифруйте нам, что это за КПМ такое. Корейские порно-мультики, говорю с покерфисом. И дождавшись, когда лица у всех без исключения вытянутся, достаю из верхнего ящика стола тарелку с сырной нарезкой. Сыру, в ответ все без исключения маги вместе со своими стульями отъехали назад на полметра. Я хмыкнул, продемонстрировав на миг в улыбке клыки. Ведь все невыразимцы, по крайней мере из тех, кто так или иначе замешан в работе по проекту «Схождение миров», просто обязаны быть в теме большинства трендов как кино, так и игровой индустрии. Что поделаешь, если ближайший мир может оказаться миром Наруто или, не дай вечная невеста, миром вечной войны, длящейся уже 40 тысячелетий. Ладно, пошутили и хватит. И да, угощайтесь, к сырной нарезке прибавились бокалы с легким вином. Что поделаешь, уже традиция, проводить планерку под легкую выпивку. Иначе нервов не хватит. И даже Поттер, что всегда предпринимал самые драконовские меры наказания для выпивших на рабочем месте, относился к легкому запаху алкоголя от невыразимцев с пониманием и неким сочувствием. Из-за последнего он удостаивался уже от меня подозрительных взглядов. Кто следующий? Пожалуй, я, прогудел двухметровый бугай, который на самом деле являлся одним из искуснейших целителей в моем подчинении. У нас уже все готово к началу радужного детства. Если получим вашу отмашку, то вопрос о загрязнении среды можно будет поднять уже на ближайшем заседании МКМ, которое, кстати, произойдет через месяц в Варшаве. ХМ, я на просвет посмотрел на алые, как кровь, вино и задумчиво сделал глоток этого сладкого напитка. Что поделаешь, вкусы с момента становления кицуны у меня слегка поменялись. Потому сейчас выпивку я предпочитаю с низким уровнем алкоголя, зато с приятным запахом и вкусом. Последний желательно именно сладкий. А вот мясо наоборот, обожаю просто пышущей остротой от специй. Пожалуй, отмашку вы получите. Все-таки до сегмента КПМ осталось не так уж и много. Как бы время ни начало поджимать. Так что, даю вам мое добро на начало проекта. Потом, Элиот, предоставишь предварительный список с именами целителей и химерологов, что будут принимать участие. Сделаем, маг предвкушающе улыбнулся. Он, как и остальные присутствующие в этом помещении, были далеко не простыми людьми даже по меркам магов, а потому некая одержимость своим разделом магического искусства была присуща всем из них. Что там по церковникам? Обращаюсь к Редклиффу, что после нескольких лет свободного плавания капитаном одного из командных центров по сопредельным мирам вернулся на должность моего заместителя, а после возглавил толпу таких же помощников, которые, казалось, образовались как-то сами. Впрочем, нельзя отрицать их пользу и компетентность. Суд кипятком, заваливают нас письмами с пространными требованиями и обвинениями во всех грехах сразу, но вынуждены с каменными рожами заявлять, что книги о Гарри Поттере не несут в себе и намека на ереси вообще являются очень даже хорошими книгами, желательными к изучению. Чудесно, тяну, ухмыльнувшись. Отданный около 2 лет назад приказ на выпуск первой книги о моем магическом побратиме всколыхнул обе стороны нашего мира, что простецов, что магическую. Если первые просто-таки зачитывались каждым новым томом и уже начали снимать третью часть, то вторые пребывали в глубоком ступоре. Поначалу. Потому пришлось лично выступить на МКМ и, как говорится, на пальцах объяснить для даже самых тупых, что скоро просто так скрыть существование магической части нашего мира будет очень проблематично. Из раздела нереально в принципе, будь ты хоть демиург. А так, сначала мы выиграем время, дав простецам великолепную историю, что станет для многих желаемой сказкой, а заодно скроет определенную часть косяков магов-обывателей, что так или иначе засветились перед простецами. Ведь теперь их можно списать на фанатов Поттерианы. Ну а дальше? Дальше все-таки придется открыть магическую сторону для простых людей, на своих условиях. Причем работать будет практически целая армия магов, что сейчас подготавливается. Их цель — создать нужное нам мнение как среди обывателей, так и среди высших эшелонов власти мира простецов. Хотя с последними не все так однозначно, доверять магию тем, кто относится к ней исключительно как к инструменту, глупо. Потому придется, хотя бы частично, изображать из себя рептилоидов с далеких звезд и контролить особо одиозных личностей. Или проще говоря, самых тупых и буйных будем брать под империя. Все-таки никому не хочется получить ядерный заряд посреди Лондона или другого большого населенного пункта. И уж тем более он нам не нужен где-то вроде того же Хогвартса. Другой раз закрадывается мысль заимперить вообще все правительства мира простецов. Но приходится гнать такие мысли как можно дальше. Все-таки статут все еще давлеет над магами. Это не просто договор, а магический договор между двумя сторонами. Потому пока приходится ему следовать, да и абсолютный контроль тоже не очень хорош, особенно когда правда рано или поздно выплывет наружу, а она точно вылезет, причем боком. Таковы уж правила баланса в любой вселенной, потому будем договариваться, но на своих условиях. Церковникам отпишитесь в их же стиле, хотя нет, запросите у гоблинов самого занудного и пакостного крючкотвора и посадите его за послание для этих, верующих. Чуть не сплевываю последнее слово. Все-таки моя нелюбовь к местному духовенству, которое в большинстве своем из тех, кто знает о магическом мире, находится на уровне яростных фанатиков, еще большая, чем была в прошлой жизни, где находилась на отметке, прибить бы, да посадят. Далее. Марк, что там за паника была вчера? Вроде бы на празднике даже нашим обывателям не до шалостей, все загружены подготовкой к празднованию. Виноваты, лорд. Встал и покаянно склонил голову невысокий щуплый мужчина с седыми висками. Не учли небольшой фактор последнего мира. Что же случилось? Как я слышал стенания Поттера, весь отдел обливиаторов сорвали из-за праздничных столов. Ну, в общем, тут такое дело. Всегда прямолинейный мужчина слегка замялся, что для него было очень нехарактерно. В общем, вот, на стол была выложена пухленькая такая папка. Притянув ее к себе одним из хвостов, я постарался по-быстрому вникнуть в суть проблемы. Так, что тут у нас? Ага, фиксация быстро перемещающейся темпоральной сферы неизвестного происхождения на низкой высоте. Энергетический спектр определен соответствующий малому божеству позитивного спектра. ХМ, это любопытно, не могу припомнить я никаких божеств в последнем мире, через который мы проходили. Задумчиво почесал кончик носа и цапнул очередной кусочек сыра с полупустой тарелки. Для разведки была отправлена стандартная 4 невыразимцев из контактеров. Ну это правильно. И судя по дальнейшему описанию, действовали ребята вполне по уставу и с головой на плечах. Разбились на 2 двойки, где одна была на удалении, а вторая должна была сначала установить визуальное наблюдение, а после и, по возможности, контакт с сущностью такого уровня. Но проблемы пришли с неожиданной стороны, а именно с востока, в форме ракеты «Воздух-воздух», которая исшибла на грешную землю неожидающие такой подставы божество. А после появилось 5 звеньев истребителей Королевских военно-воздушных сил Британии. Я отложил отчет и поморщился, вспоминая свое собственное знакомство с асами этих крылатых и очень вооруженных сил. Поморщившись, налил себе полный бокал, а после медленно в полном молчании его выцедил. «Энда», было моим первым словом, неожиданный поворот событий. «И как там наше, хе-хе, божество?» Устремляю взгляд на продолжающего стоять невыразимца. Очень сокрушался, что не успевал доставить все подарки в срок. Потому для налаживания мирных отношений, под мою ответственность, ему был выдан хроноворот с ограничителем, позволяющим им пользоваться практически неограниченно количество раз, но только в определенный день года. Хм, ну неплохо, киваю после некоторых раздумий. Марк, сел бы ты уже, а то честное слово, ощущаю себя МакГонагаллу. Или ты ожидаешь, что я тебе сейчас отработку влеплю? Хмыкаю под общие беззлобные смешки присутствующих. Ведь практически все невыразимцы, являясь гражданами Британии и соответственно учениками Хогвартса, прошли через общение с нашей почтенной профессоршей. Вообще хвалю, среагировали оперативно и правильно. Но устав надо доработать, чтобы не было вмешательства очередного неучтенного фактора. А то подумать только, доблестные асы военно-воздушных сил Британии чуть не угробили Санта-Клауса на Рождество. И да, надеюсь то, что осталось от его саней, вы додумались забрать на экспертизу. Обижаете, лорд Марк, криво усмехнувшись, пригубил из поданного ближайшим товарищем бокала. Конечно, забрали, взамен предоставив устаревшую версию «Валькирии» со снятым вооружением и установленными грузовыми контейнерами. Даже выкрасили оную в алый цвет. Хотя вот или вот, маг ехидно покосился на целителя. Предлагал выкрасить ее в фиолетовый, утверждая, что так «Валькирия» будет незаметна. Фиолетовый это, конечно, хорошо, согласно киваю, краем глаза наблюдая, как приосанивается наш целитель, только вот не в преддверии мира КПМ. Напоминаю, что этот цвет там принадлежит неназываемому, и я бы не хотел такого Санту детишкам. Вот насильникам и педофилам самое то, а детям психологическая травма ни к чему. Краем взгляда замечаю перемигивание пары невыразимцев, которые могут похвастаться мощной мускулатурой. Судя по их лицам, кого-то ждут ночные кошмары. Что ж, пускай пошутят ребятки. Главное, чтоб в неурочное время. Ну и чтоб не попались. Чем еще порадуете, господа? Оглядываю сидящих невыразимцев. Мой лорд, встает очередной маг. Поисковые партии нашли сразу несколько миров из вашего списка на приемлемом расстоянии. На стол ложится одинокий лист с распечаткой. Быстро его проглядываю. Ну что ж, тогда настал тот самый момент, которого вы все, несомненно, ждали. Широко улыбаюсь, после чего извлекаю из стола давно заполненный бланк и от всей души прикладываю к нему крупную печать. С сего момента я в отпуске на месяц. Меня не трогать, даже если произойдет локальный апокалипсис. Только исключительно если он зацепит хотя бы пол Европы. Если что, объясняться с моими женами будете сами. Да-да, отсылка к самому ужасному ангелу среднего уровня. Он имеет тело Шварценеггера, носит гульфик, подтяжки, берцы на голое тело и красит губы в фиолетовый цвет, какого же и все элементы одежды. Еще имеет 4 маленьких крылышка с поясницы. Проще говоря, Хапсель, обернись. Уф, показалось. Еще раз с Новым годом и Рождеством. Глава 15. Что такое отдых? Ну, большинство обывателей скажет, что это не чигоделание. Или там поездка с семьей на курорт. Более начитанные люди могут обмолвиться, что смена рода деятельности тоже в какой-то мере считается отдыхом. Старые бабульки со старыми же дедульками скажут, что это работа на огороде. Ну, с последним я бы поспорил. Хотя личного опыта в таком времяпрепровождении у меня катастрофически мало, разве что уроки гербологии. Ну, в этой жизни, в прошлой, да, было. Правда, удовольствие от вспахивания грядок родной бабки тоже как-то получить не удалось. Мудрые или умудренные личности могут и вовсе завернуть что-то подходящее их статусу. Древние сущности вообще могут заявить что угодно, и отчего у большей части вопрошающих мозги свернутся в трубочку. Что же до меня, то я совмещал приятное с приятным и полезным, то есть сменил род деятельности и отправился с семьей в отпуск. По мирам, в данный момент наш мэнор покинув, если так можно выразиться, межреальность родного мира и в составе малой флотилии двигался к 6-му в списке, так как тот был ближайшим миру. Откуда флотилия? И вообще какой может быть отдых в таком случае? Ну, флотилия известна откуда? С германских верфей. Те самые мародеры в количестве 8 штук. Еще 4 рейдера, что чем-то напоминали молотоглавы из вселенной Звездных войн. Да даже родному Мэннеру пришлось обзавестись внешним, навесным корпусом, из-за чего тот сейчас больше походил на металлическую медузу с огромной ажурной юбкой, большая часть которой состояла из застекленных галерей, пускай и прикрытых сейчас бронеплитами, и тем самым меньше походя на, пускай и огромный, но более утилитарный с виду, командный центр мира звездного ремесла. Что поделаешь, хаос — это не то место, где может быть излишняя защита или перестраховка. К тому же как же король и без свиты? Да-да, я тоже посмеялся, когда мне подобное заявил Марвела. Смеялся я и когда Гарри подтвердил то же самое. Правда, не до смеху мне стало, стоило увидеть ту самую свиту. И то, что сейчас следовало за Мэннером, мне лишь с огромным трудом и невероятной удачей удалось отстоять, а должно было быть намного больше, раза в 3. Причем во флотилию, которая тогда уже могла считаться за небольшую армаду, хотели впихнуть еще и парочку наших новых кораблей класса Джаггернаут. Для обкатки, как мне с невинными рожами заявила эта парочка, 2 полукилометровых махины с огромными грузовыми ангарами, где в режиме ожидания в транспортниках находится свыше 5000 боевых големов. В общем, с такими колоссами разве что локальные вторжения устраивать, а никак не на непродолжительный отдых отправляться. Что до самого понятия «король», то ситуация тут неоднозначна. Ну как по мне, по мнению остальных наших союзников, все в пределах нормы. По мнению же остального магического сообщества, то их мнение однозначно, наша троица, являясь бессменными правителями, в чьих руках вся власть над магическим миром Британских островов, является именно королями. Пускай подобные триады и невероятно редки, настолько, что за всю известную магам историю их было не больше 5, а это за, где-то, 8000 лет.